Глава шестая. Опасности и заботы. На отрогах Апеннин пуны расположились на дневку. В соседние деревни были отправлены отряды за припасами. Форпосты несли свою обычную службу, а военачальники обозревали местность и знакомились с населением. Один из них, Маттан, направился к горам и через час поднялся на вершину холма, поросшего густым кустарником и с одной стороны ограниченного крутым обрывом. Он внимательно осматривался, прислушивался, прикладывал ухо к земле. Не слышно ли откуда шагов? Но все кругом было тихо. Враги далеко, и он один на этой уединенной вершине. Он не боялся неожиданного нападения, потому что горизонт был открыт и спокойно прилег в тени кустов. Но тут с осторожным и рассудительным Маттаном случилось нечто, чего он никак не мог даже предположить. Погрузившись в свои думы, он задремал. Сон его, однако, был не крепок, и легкий шорох вернул его к действительности. С другой стороны к кустам приближались два человека. В ту же минуту он выхватил свой меч, но, приготовясь к прыжку, остался лежать и подслушал следующий разговор. «Здесь открытое место, и к нам никто не подойдет незамеченным. Сядем здесь и обсудим все спокойно», — сказал один из них. «Фабий не отваживается перейти в наступление и хорошо делает. Мы 10 раз разбили бы проклятых пунов, если бы не Ганнибал. Он один нам страшен и непобедим. Нужно его устранить, и тогда Рим может торжествовать победу. Мы должны постараться отправить его в преисподнюю. Открыто действовать нельзя». Но нас уж около 20 в пунийской армии, и кому-нибудь верно удастся вонзить ему в грудь меч. Прекрасно, но тут есть над чем призадуматься. Кто отважится нанести удар, тот должен сам погибнуть. А пуны боготворят своего Ганнибала и, конечно, придумают такую казнь для его убийцы, что меня при одной мысли об этом бросает в дрожь. Я не желал бы испытать на себе ярость их гнева. Потому-то и нельзя действовать открыто днем, когда тысяча глаз следит за тем, чтобы ни один волос не упал с его головы. Каждый вечер, когда все уже лежат, он обходит лагерь, смотрит, все ли в порядке, крадется от поста к посту, чтобы убедиться, насколько постовые бдительны. Тут-то и представляется удобный случай. Один из нас должен притаиться в ночной тени и, нанеся удар, скрыться, воспользовавшись темнотой. Ганнибал должен быть принесен в жертву. Тихо и осторожно поднялся Маттан, не выдав себя ни малейшим шорохом, но из куста с громким криком выпорхнули птицы, и злодеи вскочили на ноги. Одному из них Маттан в ту же минуту раскроил череп, но второй быстрым движением столкнул Маттана в пропасть. Взглянув на товарища и убедившись, что тот успел испустить дух, он сбросил туда же и его тело. Поле битвы было чисто. Никто, кроме него, ничего не знал о происшедшем, и он мог спокойно вернуться в лагерь, не возбудив ничьих подозрений. Когда Маттан ни в этот вечер, ни на следующий день не вернулся в лагерь, его воины предположили, что он по неосторожности зашел слишком далеко и попал в руки неприятеля. Они пожалели своего храброго начальника, но объяснили по-своему его отсутствие. И преступник, столкнувший Маттана в пропасть, мог быть спокоен. Падая с обрыва, Маттан зацепился за выросший среди камней куст и ухватился за него. Через минуту мимо него пролетело тело изменника, которому он разрубил голову, и упало на самое дно пропасти. Стоявший над обрывом второй изменник скоро удалился, и все стихло. Оправившись от первого испуга, Маттан обдумал свое положение и, увидев, что мог бы скорее спуститься вниз, чем подняться наверх, сделал попытку в этом направлении. Но он был настолько взволнован, что весь дрожал, ноги его не слушались, и он сорвался. Однако и на этот раз ему посчастливилось. Он остался цел, хотя все тело у него болело, и он, не будучи в силах искать выхода из пропасти, провел ночь рядом с мертвецом. Солдаты могли примириться с исчезновением своего предводителя, но Ганнибал думал иначе. Маттан слишком осторожен, чтобы попасть в руки римлян. С ним верно случилось несчастье. На рассвете следующего дня человек 100 собрались в путь, разбрелись во все стороны и, громко призывая пропавшего, принялись за поиски. Через некоторое время подошли они к пропасти, и Маттан откликнулся на их зов слабым голосом. Не без труда воинам удалось добраться до него через горные ущелья и овраги и перенести в лагерь. Маттан ни слова не сказал Ганнибалу о том, что он слышал. Когда же он несколько оправился, то созвал других военачальников и рассказал им об ужасном замысле. Как сказать великодушному мужу, с детства выросшему в армии, 20 лет делившему с ней горе и радость, что среди людей, которым он доверяет, есть предатели? А между тем нужно защитить его от опасности. Какая участь постигла Гамилькара и Газдрубала? И что пережил он сам на снежных альпийских вершинах? Одно казалось очевидным: при свете дня убийцы не осмелятся напасть на вождя. Опасность ему угрожает во время его вечерних и ночных обходов. Это Маттан слышал собственными ушами. Нумидиец Калеб, учивший Ганнибала мальчика ездить верхом, с годами выслужился и теперь был одним из военачальников. «Мне пришла в голову одна мысль», — сказал он, — «я попытаюсь отклонить Ганнибала от ночных обходов, и, надеюсь, мне это удастся. Однако пока никому ничего не говорите. Если он мне откажет, мы откроем ему всю правду». Друзья согласились, и Калеб поспешил к Ганнибалу. «У меня есть к тебе просьба, и у тебя не хватит духу мне отказать. Ты должен мне разрешить в течение 7 дней совершать за тебя ночной дозор, только 7 дней, чтобы каждая из планет взглянула на меня. Не бойся, я ничего не пропущу. У меня острый глаз. Я все увижу, и ты останешься мной доволен». «Я знаю тебя, Калеб», — заметил Ганнибал, — «я ценю тебя, ведь ты служил моему отцу, когда я был еще ребенком, но я не пойму, к чему ты клонишь». «Я видел сон», — объяснил Калеб, — «Танит и Мелькарт понуждают меня, я не могу, не смею им противиться, никто во всем войске не должен знать, что ты спишь у себя в палатке, пусть все думают, что ты сам делаешь обычный обход, я каждый вечер буду приходить к тебе в палатку, буду одевать твое платье, брать твой шлем, постовые будут меня принимать за тебя, разреши мне это только на 7 дней». «На меня ведь ты можешь положиться, а я точно и подробно буду тебе докладывать обо всем, что увижу, узнаю или услышу». «Хотя я не понимаю, в чем дело», — возразил Ганнибал, — «но ты мой учитель, мой верный Калеб, и у меня нет оснований отказать тебе. Я исполню твою просьбу». Все вышло, как предполагалось. Своим друзьям и товарищам Калеб сообщил, что их предводитель согласился временно прекратить свои ночные обходы, но они не подозревали, что Калеб заменит его. Солдатам ничего не было сообщено. Калеб нес свою службу с умом и рвением осмотрительного старого воина. Постовые принимали его за Ганнибала, а он давал ему подробный отчет. Все меры предосторожности были им приняты. Он не вкладывал меч в ножны, а только держал его с левой стороны, не снимая правой руки с рукояти. Наступила уже пятая ночь. Калеб шагал по лагерю, зорко всматриваясь в темноту, чутко прислушиваясь, чтобы не упустить ни малейшего шороха, ни единого звука. Однако он не разглядел того, кто притаился во мраке, и с быстротой молнии вскочил, как только он прошел мимо. Вдруг старый воин почувствовал, как острое железо глубоко вонзилось ему в спину, и хриплый голос прошептал: «Это посылает Рим». Быстро повернувшись, Калеб взмахнул мечом и ранил в ногу убегавшего убийцу. «Да здравствует Ганнибал!» — воскликнул он, падая на землю рядом с изменником. Лагерь всполошился, и в ту же минуту все были на ногах. Раненых унесли, и благородный Калеб в ту же ночь умер от потери крови. Недаром он сказал: «Я хочу направить на себя кинжал убийцы, чтобы сберечь жизнь того, кого мы все вместе взятые не могли бы заменить». Теперь военачальники открыто и прямо поговорили с Ганнибалом, и тут постигли всю высоту души человека, который стал для них образцом преданности долгу и самопожертвования. «Пусть Калеб послужит нам примером», — сказал Ганнибал. «Я думаю, что и мы не должны прозябать в покое и бездействии, а должны все, от старшего до младшего, положить свою жизнь за родину». Торжественно, с величайшими почестями погребли Калеба и только после того приступили к допросу раненого. Он видел, что его план не удался, и не стал скрывать своих замыслов. «Я римский патриций», — сказал он, — «и поступил в ваше войско, чтобы удалить с дороги единственного человека, перед которым Рим дрожит. Мне лично Ганнибал не сделал никакого зла, а с тех пор, как я нахожусь среди вас, и я научился уважать его и удивляться ему, я завидую вам и говорю: будь он римлянин, весь мир был бы у наших ног. Но он наш враг, и поэтому должен быть уничтожен. Тебе, Ганнибал, в знак своего глубокого уважения я скажу одно: если тебе жизнь дорога, садись на корабль и возвращайся в Карфаген, иначе ты погибнешь от руки мстителя. В этот раз за тебя пожертвовал жизнью другой. Мой последователь окажется счастливее. В твоих легионах много людей, которые разделяют мой образ мысли. Не удастся одному, другому, третьему, удастся четвертому. Если ты добровольно не оставишь Италию, ты здесь найдешь свою смерть и никогда больше не увидишь Карфагена». «Ты меня столкнул в пропасть?» — спросил Маттан. — «Нет, — ответил римлянин, — я даже не знаю его имени, а если бы и знал, не сказал бы». Речь преступника произвела разное впечатление. Одни удивлялись мужеству римлянина, другие презрительно говорили: «Для строптивых придумана пытка, у нас есть средства заставить его говорить». Но Ганнибал объявил: «Тебе ничего не сделают. Ребенком я поклялся в храме Мелькарта всю жизнь бороться с Римом. Твоя ненависть к нам понятна, и ни один порядочный человек не смеет порицать тебя за нее. Правда, мы не подсылаем в Рим или к вам в лагерь наемных убийц, чтобы лишить жизни ваших консулов. Я прощаю тебе, что ты, пользуясь темнотой, хотел сзади напасть на меня. Ты римлянин и можешь делать многое, что недостойно карфагенянина. Тебя вылечат, и ты можешь вернуться к своим, но прежде тебя покажут всей армии, чтобы ты впредь не мог у нас объявиться. Эллули, позаботься о нем». Великодушие Ганнибала было совершенно непонятно для рядовых воинов, и даже некоторым из военачальников казалось чрезмерным. «Сын Гамилькара, великий герой, — говорил стрелок Зеруя, — победитель, выше которого один только царь Давид, Но он слишком добр. Царь Давид не церемонился с врагами. Он сжигал их в печах, размалывал между жерновами, а не лечил, не откармливал, чтобы отпустить с миром. Впрочем, клянусь перед престолом всемогущего, этот изменник не сможет больше вредить, не будь я Зеруя из Иудеи. Я подстерегу его, когда он уйдет. Вы знаете, что моя стрела без промаха попадает в летящего жука. У нас на Тибре почли бы за счастье назвать Ганнибала римским гражданином, говорил пленный римлянин Элули. Я удивляюсь Ганнибалу, но он свысока смотрит на меня, и этого я не могу перенести. Римская честь не ниже пунейской, и я заставлю его меня уважать. На следующее утро Элули, заглянув к отданному на его попечение пленнику, нашел его повесившимся на перекладине палатки. Этот случай произвел на Ганнибала сильное впечатление. Ему было тяжело сознавать, что он не может жить по-прежнему, свободно двигаться среди верных людей, но он говорил: «Если я ношу шлем и панцирь, чтобы защищать себя от ударов в открытом бою, я могу найти способ обезопасить себя от предательского нападения. Нужно сознаться, что мы имеем дело не с одним неприятельским войском, а с целой враждебно настроенной страной». Ночные обходы были отменены. Вместо того Ганнибал ежедневно посылал доверенных людей, которые в разное время во всех углах осматривали лагерь. Кроме того, он велел изготовить себе несколько париков различных цветов и фасонов, каждому заказал соответствующее платье, так что его иногда не могли узнать даже те, с кем он ежедневно встречался. Но к переодеванию прибегал он только в крайних случаях. Чтобы не оставаться одному, Ганнибал должен был держать всегда, даже ночью, в палатке часовых. Много прошло времени, прежде чем покушение повторилось. Зато в самой армии возникла новая опасность. Лигурийцы, этрусски и галлы, служившие в войске, составили заговор на жизнь полководца, решив напасть на его палатку и заодно перебить всех военачальников. Но рознь среди заговорщиков была столь велика, что они не только не могли прийти к какому-нибудь соглашению, но постоянно ссорились и вздорили между собой, выдавая друг друга. Никакие силы в мире не могли воспрепятствовать убийцам и изменникам проникать в войско. Оно нуждалось в наемных воинах, а на них нельзя было полагаться. Положение было в высшей степени затруднительное. Ганнибал перешел Апулию с севера на юг, предлагая жителям городов и деревень свою дружбу и союзничество, но они не соглашались. Припасы приходилось добывать силой, и вслед войску Ганнибала кричали «разбойники». Между тем Фабия нельзя было вызвать на бой. Когда же пуны повернули в Самниум, он направился туда же, не спускаясь в долину. Так миновало лето 217 года до Рождества Христова. Наступила осень, и Ганнибал повернул в плодородную Капуанскую долину, рассчитывая там без труда запастись припасами на всю зиму. Оттуда он двинулся к северу, намереваясь перейти через горы по уже известному ему пути. Когда Фабий узнал об этом плане неприятеля, он обратился к своим помощникам с такими словами: «Настал наш час, теперь мы их уничтожим, судьба наших врагов в наших руках, и мы приготовим им мертвое поле, подобное Тразименскому». Фабий занял высоты перехода, послал начальников конницы с 4000 всадников на единственный путь, по которому пуны могли пройти, и стал ждать исхода. Прошло дня два, а карфагенине не показывались. Тогда диктатор обратился к начальнику конницы Манцию: «Спустись с 400 своих лучших всадников в лес и выследи, что они делают, но я приказываю тебе держаться на таком расстоянии, чтобы быть в безопасности и ни при каком условии не вступать в битву». Манций спустился в долину, оставил свой отряд в лесу и один выехал на равнину. Врага нигде не было видно. Только в одной деревне ему навстречу попался мародер-нумидиец, которого он и приколол без дальних разговоров. Прекрасно, подумал он, для начала недурно. Немного дальше, в поле, он увидел еще одного, который угонял скот. Манций убил и этого. Заметив еще нескольких африканцев, он вызвал своих всадников и приказал им переловить этот сброд. Однако это оказалось не так легко, как он думал. Нумидийцы дали сигнал, собрались и быстро кинулись на левый фланг, ударили на врага и отступили, чтобы броситься на правое крыло, вырвать из строя несколько человек и снова исчезнуть. Во время этой перестрелки нумидийцы отступали все дальше, увлекая врага к своему лагерю, куда уже заранее был послан вестник. В лагере высоко на телеге стоял человек с одним глазом и озирал равнину. Сотни храбрых всадников на горячих конях нетерпеливо следили за ним. Вот он поднял палец, и они вихрем понеслись на врага, немилосердно его истребляя, не давая ему даже опомниться. Увидел Манций, что он попал в ловушку, заготовленную Ганнибалом, повернул коня, и за ним все его воины помчались к лесу, однако карфагеняне оказались лучшими наездниками. 2 часа продолжалась дикая погоня, вся дорога была усеяна трупами. Манций тоже пал. Не доходя до гор, пуны повернули обратно, чтобы самим не попасть в западню. Когда Фабий услышал от случайно спасшихся скорбную весть, он заметил: «Пора уж всем знать уловки пунов. В них все искусство Ганнибала. Благодаря засадам он победил при Тицинусе, при Требии, у Тразимена и теперь здесь, но на этот раз он попадет в западню, от которой его не избавят никакие боги». Для пунийских разведчиков не представило большого труда узнать план диктатора, но трудно было его разрушить. Тогда Ганнибал отдал приказ, чтобы 200 человек собрали по 10 охапок соснового хвороста, затем из соседних деревень согнали 2000 быков и стали ждать наступления темноты. Каждый точно знал, что ему делать. Быков поставили перед войском, привязали хворост к их рогам и в полночь зажгли. Напуганные огнем, разъяренные от боли и погоняемые копейщиками, животные помчались вперед на горы. При виде огней, несшихся на гору, со всех сторон римляне были объяты ужасом. На них надвигалось целое море огня. Ужасный вой и рев оглашали ночную тишину, словно духи гор очнулись и решили истребить всех, кто осмелился проникнуть в их царство. Когорты бежали все выше и выше в горы, а за ревущими быками продвигались отряды пунов, занимая высоты с обеих сторон прохода. Наконец проход был освобожден, и Ганнибал провел по нему все свое войско. Наутро Фабий увидел, что именно произошло. Внизу в долине весело и спокойно двигалось пунийское войско, которому удалось достигнуть укрепленного города Герония. Это место было прекрасно приспособлено для зимних квартир. Ганнибал предложил жителям свою дружбу и союз и объявил, что готов предоставить даже заложников. Когда же они враждебно отклонили все попытки к сближению, он заметил: кто не хочет добровольно, того заставят, и, осадив город, взял его приступом. Самые большие здания были обращены под склады для припасов, а неподалеку от города расположился огромный лагерь. Вскоре явился и Фабий и раскинул свой лагерь на холме между Геронием и морем. Диктатор не мог оставаться сам при армии, торжественные жертвоприношения требовали его присутствия в Риме, и он передал командование армией своему законному заместителю, начальнику конницы Минуцию, серьезно увещевая его не пускаться в рискованные предприятия. «Полагайся только на свою предусмотрительность, а не на счастье», — говорил он. Но Минуций не внял его советом, он не сочувствовал такому способу ведения войны и жаждал подвигов. Обстоятельства ему благоприятствовали. Ганнибал заботился прежде всего о сборе зерна и корма в достаточном количестве, чтобы хватило на зиму для людей и скота. С этой целью он отправил 2/3 войска вглубь страны, оставив только 1/3 для защиты лагеря. Таким образом, наличное число воинов в лагере было незначительно, а остальные были слишком далеко, чтобы прийти на помощь в трудную минуту. Неподалеку от римского лагеря возвышался небольшой холмик, и Ганнибал приказал нумидийцам ночью занять его. На следующее же утро, как он и предвидел, Минуций двинулся со всем войском, взял холм приступом и преследовал нумидийцев до пунийского лагеря. Тогда выступил Ганнибал и заставил римлян отступить. Сражение еще не кончилось, как подоспели пунийские конные разведчики с донесением: «Фабий идет во главе сильного войска пехоты и конницы, они уже близко». Но это был не сам Фабий, а посланное им подкрепление из 8000 пеших и 500 конных воинов. Карфагеняне не желали оказаться между двух огней, прекратили сражение и отступили в свой лагерь. Обе стороны потеряли несколько тысяч убитыми. Минуций отправил в Рим гонцов, и они преувеличили успехи победы. «Победа, великолепная победа!» — гласило донесение. «Мы разбили пунов, штурмом взяли гору, на которой они укрепились, испуганный враг обратился в бегство, оставив тысячи убитыми». Если бы он не прервал сражение, война была бы, быть может, кончена. Мы прежние римляне, нам только недоставало настоящего вождя. Народ ликовал. Радостные возгласы раздавались на улицах. Сенат разделял общее настроение, и объяснение Фабия встречал насмешками. Злейшим врагом Фабия был Теренций Варрон, сын мясника, получивший от отца в наследство большое состояние и приумноживший его благодаря неразборчивости в средствах. Путем подкупов он получал одну за другой государственные должности и теперь, в надежде получить в следующем году консульство, льстил слабостям толпы. Было постановлено предоставить диктаторские полномочия начальнику конницы, несмотря на то, что не может быть двух лиц с неограниченной властью. Фабий и Минуций поняли это и разделили армию поровну, дабы каждый мог со своей половины делать, что ему заблагорассудится. Ганнибал с радостью наблюдал, как римляне расположились в двух лагерях. Местность была безлесая, довольно ровная, только цепь отдельных холмов уходила внутрь страны от роги главного хребта. Во время своих разведок Ганнибал открыл, что склоны некоторых холмов причудливо изрезаны ущельями и глубокими пещерами. В сумерки он отправил туда 5000 воинов, а отряду легкой конницы приказал занять холм, находившийся поблизости от римского лагеря. Он не позволил бы себе такого маневра в отношении спокойного, медлительного Фабия, но Минуций иное дело, он жаждет триумфа и потому должен погибнуть. К холму, занятому пунами, понеслась легкая римская кавалерия, за ней следовали тяжело вооруженные конники. На помощь пунам подоспели всадники в латах. Минуций выслал своих пехотинцев, Ганнибал — своих. Наконец, римский полководец двинул свои главные силы, тоже сделал карфагенянин. Победа, однако, не склонялась на сторону римлян. Они были оттеснены, а тут еще словно из-под земли выросло пунийское подкрепление — 5000 пеших и конных воинов. Началось ужасное смятение, страшная резня и дикое бегство воинов Минуция. Фабий из своего лагеря видел отступление римлян и выслал опытных разведчиков. Они вскоре вернулись на взмыленных конях и донесли: «Все кончено, конные оттеснены и топчут пеших, смерть и гибель среди наших легионов, обращенных в бегство». «Мы не можем оставить их без помощи», — заметил Фабий, — «живо к знаменам». Конница помчалась вперед, за ней спешила пехота. Минуций бросился к своим, и Ганнибал вынужден был отступить. Сражение окончилось с большими потерями для римлян. Минуций теперь понял, что он не годится для роли главнокомандующего, перешел со своим войском в лагерь Фабия и добровольно подчинился тому, кто хотя и не мог победить Ганнибала, но не был еще ни разу им разбит. Время серьезных сражений подходило к концу, погода испортилась, пошли дожди, дороги стали непроходимы. Настала пора зимнего отдыха. Ганнибал окружил свой лагерь глубоким рвом, который наполнился водой, возвел высокие окопы, обезопасив себя на случай неожиданного нападения. Впрочем, он придумал такую систему шпионажа, что был всегда хорошо осведомлен о всех крупных предприятиях врага. У него были шпионы в римском лагере и даже в самом Риме, и он знал все, что там происходит. Между тем и неприятель готовился к зиме. По закону, диктатура не могла длиться больше полугода. 6 месяцев истекли, и Фабий сложил свои полномочия. Но его преемники также избегали столкновений с Ганнибалом, будучи заранее уверены в своем поражении.